Бетиале. Муж на 9 месяцев. Глава 1. Ася. Что это? Глеб смотрит на мои дрожащие пальцы, сжимающие положительный тест на беременность. Ты сам видишь, шепчу. Мне оно зачем? Откидывается в кресле. Ребенок в мои планы не входит. Ты сам предложил тогда, без резинки. Пробую возмутиться, но под жестким взглядом мужчины тут же тушуюсь. «Ну, так я мужик?» — восклицает он. «Естественно, без нее мне приятнее. Ты рискуешь. Значит, должна была настоять. Я вообще думал, ты на таблетках». «Но...» «Все, Ася, у меня дела. Стелла тебя проводит». «Ах, да». Он берет мобильный. «Нам лучше расстаться. Не звони мне больше и не появляйся здесь. Это неуместно». Ко мне подходит длинноногая секретарша моего мужчины в синем костюме с короткой юбкой. «Пойдемте, босс занят». В общем, я остаюсь одна во всех возможных смыслах. Стою напротив офиса, хлюпаю носом. Поначалу порывалась выкинуть тест, но что-то мешает. Ребенок. А я вообще студентка, мне всего 19. Привидением иду в кафе напротив. Как вдруг, вжух, на меня летит огромный черный внедорожник и останавливается буквально в сантиметре от меня. Оттуда выскакивает мужчина в темно-синем костюме. Огромной скалой нависает сверху. «Ты чего? Красный же!» Трясет меня за плечи. «Эй, я мог тебя сбить! Ты не в себе, что ли? Не задел? Не болит нигде? Отвалите!» Рычу, вырываюсь. «Дурочка, когда дорогу переходишь, надо по сторонам смотреть», — ругается он. Стоящая сзади машина начинает сигналить. Я обнимаю себя руками. «Оставьте меня в покое!» Убегаю в сторону кафе. Мужик сочно выругивается, забирается в машину и дает по газам. «Сажусь за столик. Обычно мы здесь вместе с Глебом обедали. Схлипываю. Чувствую себя ужасно». Я вчера сделала тест после лекций, когда приехала на съемную квартиру. До этого несколько дней меня по утрам сильно мутило. Пожаловаться было некому. Друзей у меня нет совсем, кроме одной подруги. Родители далеко, да они и рады были меня спровадить учиться в столицу. Ведь семья брата для них родная, а я так. И вот к чему все это привело. Кофе? К нам подходит улыбчивая официантка. «Да, пожалуйста». Гляжу на остаток денег на карте. Горько вздыхаю, понимая, что не могу позволить себе малыша. Вот вообще никак. Если наблюдаться в бесплатке, то родить еще как-то получится. Но на что воспитывать? Я сама еще ребенок. Неужели придется возвращаться в холодную и чужую квартиру родителей, чтобы каждый день выслушивать от мачехи, что принесла в Подоле им дополнительный род? Сейчас ранняя весна, скоро сессия начнется. Не до беременности мне, как ни крути. Я отличница, отчаянно желавшая вырваться из глубинки в большой город и найти себя. В итоге пала жертвой собственных чувств. Возвращаюсь домой, вся в глубоких думах. С Глебом мы вместе полгода. Он приехал в наш универ с лекциями по интернет-маркетингу. Такой красивый и большой начальник. Я сразу поплыла. А потом он появился у дверей универа уже с цветами. Ждал меня. Наш роман был действительно красивым. Мы гуляли по музеям, кинотеатрам, ресторанам. Глеб показывал мне тот, другой мир, полный денег и свободы. Он стал моим первым. В сексе мужчина был совершенно эгоистичен, но я рада была исполнять все его прихоти, готовая, где бы он меня ни захотел. На следующий день, как хатика, возвращаюсь в то самое кафе. Зачем? Не знаю. Всю ночь я думала и решилась сделать аборт. Но на хорошую клинику нужны деньги, а у меня впритык. Придется унижаться, но просить у бывшего. Обычно у него обед в это самое время. Смотрю на высокое здание бизнес-центра. Вздыхаю. Он обещал, что я буду здесь работать после выпуска. Врал. обманывал, давал обещания, которые не планировал выполнять. Неужели мужики все такие, и никому из них нельзя верить? «У вас все хорошо?» — ко мне подходит вчерашняя официантка, с участием протягивает мне платок, а я понимаю, что плачу. «Все в порядке», — тихо говорю. «Просто сложный период в жизни». «Понимаю», — вздыхает она, садится напротив. «Я Света, Ася». «Знаешь, Ась, после любой грозы всегда появляется радуга», — улыбается она. «Не в моем случае», — усмехаюсь. «Я видела тебя с мужчиной здесь», — говорит она. «Правда? Ты из-за него плачешь? А тебе не все равно?» — ощетиниваюсь. «Нет, просто я потом этого же мужчину видела с другими девушками. Но я ничего не чувствую. Он изменял, это понятно. Но мои розовые очки сидели слишком крепко. Я не замечала. Была влюблена по уши. Ты очень красивая, так что не грусти. Будь она мужчиной, я бы решила, что это подкат». «Света!» — со стороны входа слышится недовольный возглас. «Сколько мне ждать еще?» «Ой, братец приехал ругаться». «Вот», — девушка протягивает мне визитку. «Я учусь на психолога. Здесь просто подрабатываю. Позвони мне, как будешь готова поговорить». «Света!» — к нам подходит высокий мужчина. «Опа! Это же тот, вчерашний, на джипе. Таращусь на него. Красивый, статный. Так он ее брат?» «Какие люди!» — усмехается он. «Рад, что тебя больше никто не сбил. Вот же противный». «Вы знакомы?» «Да», — он прищуривается. «Кое-кто вчера под мою машину нырнул. За дорогой следить надо», — огрызаюсь. Бросаю взгляд вправо и вижу, как из офиса выходит Глеб. Он приобнимает какую-то женщину, примерно его возраста. Шикарную такую мадам. Они долго целуются, воркуют. Гадко. А я понимаю, что ненавижу его. Вскакиваю с места, игнорируя всех вокруг. Несусь к ничего не замечающей парочке. Но сейчас я вам малину-то испорчу. Вот же козлина. Думает, пока я там плачу и решаю, что делать с нашим ребенком, он может жить припеваючи? «Привет!» Ярко улыбаюсь и бросаюсь на шею Глебу. «Милый Глебушка!» То, что он охренел, это мягко сказано. Приникаю к его губам, на которых еще остался привкус противной помады его новой пасси. «Глеб!» — верещит она. «Это кто?» «Это...» Он явно не ожидал от меня такой прыти. «Милый!» Тяну, а затем лениво гляжу на бобень. «А это кто?» «Дамочка! Мы ребеночка ждем с Глебушкой, и свадебка у нас скоро». «Что? Глеб?» — верещит она так громко, что прохожие начинают оборачиваться. «Вера, это не то. Да, блядь, слезь!» Он срывает меня с себя. Дую губы, строю из себя ромашечку, хлопаю ресничками. «Итак, до разборок. 3, 2, 1. Так у тебя беременная девчонка?» Начинается. «А мне-то пел кобель. Да врет она. А у меня тест есть». Показываю язык, наслаждаясь испепеляющим взглядом бывшего. «Могу показать. По делу, козел». «Я ухожу. С меня хватит», — верещит тетка, берет брелок от машины, пикает какой-то дорогущей иномаркой. «Верочка, милая, стой! Ася, блядь!» Мужчина мечется между нами. Падает в моих глазах все ниже. Вот реально, розовые очки бьются стеклами внутрь. «Ну, я пошла». Бодро разворачиваюсь, а Глеб летит за своей ненаглядной. «Ты ответишь!» Орет мне, но я все равно чувствую себя победительницей. Направляюсь прямиком к остановке. Ну, хотя бы я точно обломала ему свидание. Но денег у этого ничтожества не возьму ни копейки. Нужно как-то решать вопрос с беременностью. Беру мобильный, набираю номер матери. «Привет, Ася». Холодный, неприветливый тон, как всегда. «Да, мам, привет. Слушай, я для тебя Ольга Вячеславовна». Зло цедит она. «Дело в том, что я нагуленная. Меня младенцем оставили у порога нашей квартиры 20 лет назад. Отец – преподаватель филиала местного вуза, и у него случился секс со студенткой. Я – последствия этого секса. Слушай, мне нужна небольшая сумма. В долг. Прикидываю, сколько стоит аборт в более-менее приличной клинике. «У нас нет для тебя денег», – рычит. «Еще что-то?» «Нет, я...» «Тогда пока». Вздыхаю. Со стороны может показаться, что она груба со мной, но я привыкла к такому отношению. Уже даже не плачу. Набираю отца. «Привет, милая». Мягкий голос немного улучшает поганое настроение. «Пап, мне нужно 1005, наверное». «Зачем тебе?» Напрягается. Облизываю губы, гляжу по сторонам. «Я не признаюсь ни за что. Подруга в беду попала. Ей деньги нужны на операцию. Пожалуйста». «Хорошо. Как договорим, переведу. Ты как?» «Нормально». «У нас с отцом немного неловкие отношения. Мы оба знаем, что я плод его измены. Но папа любит меня. Вроде как. Хотя его постоянно не было дома, и вся забота обо мне свалилась на плечи его жены». «Ася», — говорит он, — «что? Ты точно в порядке, дочка? Может, домой приедешь? Здесь поживешь?» «Нет, пап, все хорошо. Спасибо за помощь». Кладу трубку, кручу мобильный в руках. «Ладно, я сильная и плакать не буду. Сейчас делают безопасные операции. Нахожу ближайшую частную клинику, где мне по карману оплата аборта, и еду туда. В глубине души совершенно этого не хочу. Если бы у меня было жилье, работа, тогда бы я оставила малыша. И плевать, что его отец – блудливый баран». «Добрый день», – улыбчивая рыжая девушка вручает мне анкету. «Я хотела бы… Деликатное дело?» – она понимающе кивает. «Угу. Присаживайтесь, Ася. Медсестра сейчас подойдет». Плюхаюсь в мягкое креслице. «А здесь неплохо». Вокруг сидят улыбчивые беременные девушки. Атмосфера мягкая и приятная. Но я здесь по весьма невеселой причине. «Ася, пройдемте, вас ждут». Медсестра ведет меня к лифту. Пока стоим, сомнения продолжают пожирать мою душу. А может, не стоит этого делать? «Сейчас проведем осмотр, а потом наш главврач с вами побеседует», — говорит она. «Зачем?» «Так положено. Давайте, раздевайтесь». Она меня осматривает и подтверждает беременность. Заводит карточку. А я вдруг отчетливо понимаю, на какой страшный грех хочу пойти. И сомневаюсь все сильнее. Ребенок ни в чем не виноват. «Да, Евгений Маратович, к вам пациентка по деликатному вопросу». «Да». «Поговорите с ней». Она кладет трубку. «Я вас провожу». Мы идем в самый конец коридора и попадаем в шикарный кабинет, тонущий в цветах. А на стенах сплошные дипломы и благодарности. Да он крут, этот главврач. «Какие люди!» Разворачиваюсь и вижу типа, что чуть не сбил меня на машине. Топчусь на пороге. «Нужно подтвердить согласие на прерывание беременности». Девушка кладет перед этим мужиком бумаги. Он долго и пристально глядит на меня. «Присаживайся, Ася». «Может, я пойду?» «А?» Не нравится мне его взгляд. Он очень тяжелый и суровый. «Садись», — говорит тихо, но в остальном голосе слышится настойчивость. Плюхаюсь напротив. Зажимаю в руках рюкзак. «Ася, Ася, аборт, значит?» Он опирается локтями на широкий деревянный стол. «Да». «Зачем? Ты молодая девушка, здоровая. Что не так?» «Я студентка». Лепечу, пряча взгляд, словно преступница какая. «Живу на стипендию, на съемной квартире. На что мне этого ребенка кормить?» «А отец малыша?» Замечаю, с какой нежностью этот мужчина сказал слово «малыш». И тут же вспоминаю, с каким презрением на меня смотрел бывший. «Он не хочет иметь со мной ничего общего». Зло выпаливаю. Мужчина снимает очки, откидывается в кресле. «И ты готова пойти на такой риск?» «Родители что говорят?» «Родителям нет дела до меня». Он недовольно цокает языком. «А что мне делать, предлагаете?» «Я же сказала, что не потяну». Начинаю нервничать. «То есть вопрос лишь в финансах?» «Ребенку нужны оба родителя». Сыплю аргументами. И хотя бы один из них должен быть взрослым, а мне 19. Чему я научу его? Ты рассуждаешь здраво, конечно, вздыхает он. А я вдруг отмечаю про себя, что этот мужчина очень красив. Взгляд синих глаз такой пронзительный. И он уже меня не раздражает, как вчера. Кажется, что ему действительно не все равно. Ладно, Ася, давай обсудим этот момент. Да что тут обсуждать? Подпишите, и я пойду. Все сделаю и постараюсь все забыть, как страшный сон. Я не согласен. Офигеваю от его наглости. Но мужчина продолжает. И у меня есть для тебя предложение, которое позволит сохранить ребенка. Очень интересно послушать, что же он может мне такого предложить. Выжидающе смотрю. «Выходи за меня замуж».